У меня все сжалось внутри, и я долго не могла слова вымолвить. Анжей улыбался, читал по памяти Мицкевича и Словацкого, пил вино и уже протягивал ко мне руки. И я не смогла их оттолкнуть. Его тело стало тоньше, гибче и доставляло мне еще более острое наслаждение. Он заставил меня лечь сверху и все время целовал мне грудь. «Тебя нужно было назвать не Юстиной, а Евой», — сказал он между поцелуями. «Ты — дом, покой, верность, забота. Только почему меня всегда тянет за порог в стихи? Не отпускай меня туда. Ладно, привяжи к своей ноге и никуда не отпускай». И он громко смеялся, его смех переходил в приступ кашля, сотрясавшего все тело. В мансарде было холодно ночами, камин сильно дымил. Рассказав отцу Юлиану о том, что Анжей серьезно заболел и что дома у него страшный холод, я получила незамедлительный приказ перевести его к нам. Причем, как мне кажется, отец Юлиан несказанно обрадовался тому, что Анжей поселится у нас. Во время обеда он вслух перебирал названия трав, которыми собирался его поить, при этом нетерпеливо потирая свои сухонькие ладошки. Он распорядился, чтобы я прибрала в комнате для гостей и повесила там темную штору. «Это самая теплая комната», — сказал он. «К тому же она выходит всеми окнами на восток. Людям со слабыми легкими нужно жить в комнате окнами на восток и спать головой на юг». «Юстина, тебе придется переставить там кровать. Я тебе помогу. Еще над кроватью нужно повесить распятие, то деревянное, которое я привез 3 года назад из Ватикана». «Мне кажется, Анжей не верит в Бога, отец Юлиан», — возразила я. «Не верит?» Отец Юлиан очень удивился. «Не может быть. Это обычная юношеская бравада. Хорошо, тогда положи распятие в ящик комода, что будет у него в изголовье. Да, сейчас я дам тебе подушечку с хмелем. Положи ее сбоку у стенки». Отец Юлиан давал мне еще какие-то указания, то и дело появляясь на кухне. В последний свой приход туда он сказал: «Пускай переезжает сегодня же, наймешь такси, я дам денег». В тот же вечер я передала Анжею приглашение отца Юлиана. Он согласился, но почему-то без особого энтузиазма, а покорно, как бы сдавая себя во власть судьбы. У него был небольшой чемоданчик с вещами, зато 2 тяжелые связки книг и нот. К вечернему чаю мы уже были дома. У Анжея подскочила температура, и отец Юлиан затворился с ним в комнате для гостей, ставшей отныне комнатой Анжея. Ту ночь я провела относительно спокойно, и дежурство мое прошло довольно гладко. Освободившись в больнице, я поспешила домой, купив по дороге пирожных и кагора. Отца Юлиана и Анжея я застала в гостиной. Ярко горел камин, крышка старого рояля была высоко поднята. «Юстина, а ты знаешь, что отец Юлиан хорошо знал мою маму?» — с порога спросил Анжей. «К тому же, как выяснилось, он меня в детстве крестил. Мы сейчас говорили о маме, и отец Юлиан считает, что она не могла покончить жизнь самоубийством, просто приняла по ошибке большую дозу снотворного и не проснулась. И все равно в этом виноват мой отец, боже мой, Юстина, как же я его ненавижу! Он изменял матери с каждой смазливой бабенкой, хотя моя мать любила его до безумия и сама была настоящей красавицей. Вот кого должен покарать Господь, если он есть. Мальчик мой!» Осторожно начал отец Юлиан. «Не спешите осуждать ближнего, тем более своего родителя. Совершенно с вами согласен. Прелюбодеяние достойно всяческого осуждения. Однако же ваш отец, если мне не изменяет память, души в вас не чаял. а вашу матушку почитал как Мадонну?» Анджей расхохотался, откинувшись на спинку дивана. «Он спал, да и, наверное, продолжает спать с уличными шлюхами!» Анджей внезапно посерьезнел. «Правда? После смерти мамы он сразу как-то постарел и посидел. Но, думаю, он быстро придет в себя. В нем плоть, сколь я помню, всегда преобладала над духом. К тому же, как он выражается, у него артистическая натура, а женщина, по его словам, истинное произведение искусства». «Разве вы не согласны с этим, сын мой?» — поинтересовался отец Юлиан и, как мне показалось, с любопытством посмотрел на меня. «Согласен, падре. Только вы забываете, наверное, что на свете существует еще такое понятие, как верность. Ее я считаю основой мироздания. Исчезни из нашей жизни верность, и мир рухнет, превратившись в хаос неуправляемых обломков цивилизации. Моя мама была верна отцу каждым своим вздохом. Он же мальчик мой». Перебил Анджея отец Юлиан. «Представьте себе, на минуту вашим отцом, тем более, что у вас тоже в высшей степени артистическая натура. Представьте далее, что вы женились на очаровательной невинной девушке, любящей вас душой, телом и всем существом. Вы прожили вместе какое-то время, в счастье и согласии, а потом вдруг встретили другую, которой потянулись всем сердцем. Но ведь отец дал перед алтарем клятву верности моей матери», — перебил отца Юлиана Анджей, — «и он нарушил эту клятву. Ведь Бог, насколько я знаю, прелюбодеяние приравнивает к предательству. Но Господь наш Иисус прощает всех раскаявшихся. Я уверен, ваш отец раскаялся и горько скорбит о гибели вашей матушки». Они еще долго беседовали в гостиной, а я между тем накрывала на стол в столовой, кормила кошек, сервировала закуски. Последние дни я старалась ни о чем не думать, все пустив на самотек. Искренность Анджея волновала меня до глубины души, но еще больше потрясла его измена. Простить ее я так и не смогла, и он это чувствовал. И тем не менее жизнь в нашем доме текла своим чередом, и даже, можно сказать, весело. По вечерам Анджей играл на рояле, правда, я больше никогда не слышала «Un sospiro listo». Однако он играл пьесы Моцарта, Рахманинова, кое-что из Шопена. Потом, если мне не нужно было уходить на ночное дежурство, мы втроем пили чай и расходились по своим комнатам. Примерно через час Анджей приходил ко мне и часто оставался до утра. Наши ласки стали более спокойными, и в этом виноват был Анджей. Мне было стыдно навязываться ему со своими нежностями, даже если мне очень этого хотелось. Как-то в самом начале нашего знакомства он бросил, правда, не без восхищения: «Ты страстна, как Кармен, и похотлива, как Массалина. Это сочетание кажется мне очень странным, но в тебе нравится». Он уходил на рассвете, тихо ступая босыми ногами по ледяному полу, уходил молча, без прощального поцелуя. Я лежала остаток ночи с открытыми глазами. Уже тогда я знала, что Анджей — моя судьба, и я не переживу, если он бросит меня и уйдет к другой. Я дала себе слово бороться за него. Вот тогда-то я и стала потихоньку поить его приворотным корнем, о котором прочитала в средневековом фолианте отца Юлиана. Старик догадывался о наших с Анджеем отношениях. Когда Анджей окончательно поправился и стал посещать лекции в университете, мы с отцом Юлианом часто обедали и даже ужинали в одиночестве. Однажды вечером он, зайдя на кухню и увидев, как я утираю фартуком глаза, обнял меня за плечи и сказал: «Он еще совсем юн, Юстина. Сколько ему? 18 с половиной. Ну вот, а тебе почти 22. тому же ты женщина, а вы мудреете значительно раньше, хоть Бог, если верить Библии, и создал вас из нашего ребра. Но дело в том, что он создал свою Еву из ребра уже взрослого мужчины, коим в ту пору был Адам. Ты у меня умница, Юстина, и, думаю, не станешь обращать внимание на кое-какие мелочи нашей бренной жизни и превращать их в роковые. У Анжия, к тому же, поэтическая душа, а поэты и романтики, как ты знаешь, до самой смерти остаются младенцами. Ну да, к ним воистину не прилипает никакая грязь, не то что к нам, простым смертным. Юстина, помни одно, он каждый вечер возвращается к тебе. Это потому, что ему попросту негде жить, возразила я, иначе вот тут ты не права. Не дал докончить мне фразу отец Юлиан. Если поэту становится невмоготу жизнь в его доме, он будет спать на траве или на скамейке в парке, но ни за что не станет мириться с собственными обстоятельствами, идти у них на поводу. Ты же сама рассказывала, что к вам в больницу его привезли из парка, потому что он ушел из дома. Юстина, помни, наш дом должен всегда оставаться его домом, иначе ты превратишь свою жизнь в кромешный ад. И я терпела позднее возвращение Анжия со студенческих пирушек, его невнимательность ко мне, подчас даже и раздражение. Он больше не целовал меня в губы, когда мы занимались любовью, хотя сам этот процесс доставлял ему удовольствие, и он часто признавался мне, что уже не смог бы жить без наших ласк. «Ты изнуряешь меня, Юстина», — говорил он после, откинувшись на спинку и широко расставив ноги. «Я не возражаю против того, чтобы ты изнуряла мою плоть, но вот душу, Юстина, ты не вампир». Я обижалась, а он звонко хлопал меня по ягодице и говорил: «Не сердись, я пошутил. Просто твое тело кажется мне средоточием всех изобретенных человечеством любовных утех. Ты напоминаешь мне богиню любви Венеру, но Тангейзер все-таки сумел уйти из ее грота, пожелав призрачных духовных ласк девицы по имени Елизавета. Нет, в одной женщине не может сочетаться и то, и другое, но как бы я хотел встретить такую женщину! Прости, Юстина, и запомни, ты моя женщина, я никому тебя не отдам». Он все чаще и чаще называл меня своей женщиной. И я поняла, что средневековые книги по медицине писали отнюдь не шарлатаны. Весной у Анжия внезапно умер отец, и он стал наследником немалого состояния. По совету отца Юлиана он продал дом, в котором родился и вырос, и пригласил меня, как он выразился, так называемое свадебное путешествие. В Европе уже назревала война, и мы отправились в Америку. Анджей к тому времени перестал посещать университет. Он сказал: «Гитлеру нужны не дипломы, а солдаты для войны с коммунистами. Но мне не нужен ни Гитлер, ни коммунисты. Я хочу жить так, как я хочу. Я любил и буду любить Гёте и Вагнера, хоть они и были немцами. Здесь, в Европе, все помешаны на политике. Быть может, в Америке еще остались нормальные люди». Мы пробыли за океаном чуть меньше месяца, когда нацисты вторглись в Польшу. В тот день Анджей напился в баре отеля, и я никак не могла увести его к себе в номер. Мы жили с ним в соседних номерах, назвавшись братом и сестрой. Американцы в отношениях между мужчиной и женщиной – большие ханжи. Анжи приставал к женщинам, просил, чтобы они его пожалели, потому что у него больше нет родины. «Русские предали своих братьев-славян», — кричал он на ломаном английском, — «но Польша еще не погибла». Он оттолкнул от рояля пианиста-негра, негромко наигрывающего блюзы, а сыграл и спел польский гимн времен Костюшка. Еще Польша не погибла. Ему подтянули нестройные голоса. В нашем отеле проживало несколько поляков. Пустили по кругу бутылки с водкой. Анджей сыграл полонез Шопена и вдруг заснул, упав головой на клавиатуру. Мне помогли довести его до номера двое пожилых соотечественников. «Нам всем, пани, пора возвращаться домой», — сказал один из них, старик с длинными седыми усами. «Каникулы закончились».